Дорога в Мандалай. Этими словами Киплинг назвал свое стихотворение о том, как трудно приходится британцу в далеких колониальных походах. Мне же путь из Рандуна в Мандалай дал повод поразмыслить о разнице между Нижней и Верхней Бирмой. Она сказывается не только в природных условиях, но и в характере людей. Жители Верхней Бирмы, края гор и лесов, отличаются прямым простым нравом. Они больше верны долгу, привержены традициям, более трудолюбивы. Нанимая слугу, богатый бирманец предпочитает взять человека именно из Верхней Бирмы. Что же касается Нижней Бирмы, то поскольку природа наделила этот край куда щедрее, жителям его свойственно более пассивное отношение к жизни. Зато они более предприимчивы, славут умелыми коммерсантами, поскольку больше связаны с внешним миром. В Верхней Бирме заметнее сказывается влияние соседнего Китая. Нижняя же Бирма теснее связана с Индией и вслед за ней стала британской колонией. Но если Рангун находился под властью англичан целое столетие, то Мандалай для бирманцев все равно, что Киото для японцев. Это историческая столица. Ее панорамой лучше всего любоваться с вершин холма, который служит местом паломничества. Чтобы путник не страдал от палящего солнца, к вершине ведет крытая галерея. Она змеится по склону, словно спина дракона. Навес над ступенями имеет промежуточная площадка для отдыха. Там можно выпить сока, выдавленного из стеблей сахарного тростника. В бирманских орнаментах, украшающих культовые сооружения, то и дело видишь семь животных, которые символизируют дни недели. Понедельник – это тигр, вторник – лев, среда – слон, четверг – мышь, пятница – кабан, суббота – дракон, воскресенье – мифическая птица Гаруда. С первой буквы названия одного из этих животных должно, по бирманскому обычаю, начинаться имя младенца, родившегося в соответствующий день недели. Я поднялся на вершину Мандалайского холма в предвечерний час. На закате особенности древней бирманской столицы рельефно предстали перед глазами. На фоне окрестных полей резко выделялся квадрат царского града. Подобно городам Чанань и Пекин в Китае, Киото и Нара в Японии, древняя бирманская столица тоже была спланирована по мистическим законам фэншуй. Ее улицы, идущие с юга на север и с востока на запад, пересекаются только под прямыми углами. Их очерчивает геометрически правильный квадрат городской стены и опоясывающий ее ров. На фоне золотящейся там воды черными силуэтами вырисовываются остатки городских ворот и семиярусные башенки, похожие на теремцы, которые когда-то крепились на спинах царских слонов. К сожалению, многие исторические памятники Мандалая были разрушены англичанами. Сперва, когда они в XIX веке приняли тут последнего бирманского царя, а потом, в конце Второй мировой войны, когда царский град оказался последним оплотом японских оккупантов. И все же Мандалайский холм привлекает паломников со всех концов страны. Есть поверье, что человек, отдохнувший в его тени, будет жить долго и счастливо. Поэтому тут любят устраивать всякого рода торжества. Бродя вечером по галерее, я вдруг увидел за поворотом празднично одетую толпу. Часть скрытого рынка была превращена в сказочный дворец, украшенный разноцветными фонариками, золотыми и серебряными гирляндами. Оказалось, что группа здешних торговцев устроила тут своим сыновьям проводы в монастырь. Посвящение мальчика в монашеский сан – особое событие в его жизни. До недавних пор большинство бирманцев учились грамоте в храме. Каждый мальчик, достигший шестилетнего возраста, по традиции уходил в монастырь. Проведя там несколько лет, он возвращался к мирской жизни, впоследствии заводил семью. Как и в соседнем Таиланде, буддизм в Бирме можно назвать более мягким, терпимым, в отличие от фанатичности буддизма в Тибете. При посвящении в монахи мальчикам вручали подарки. Набор всего необходимого, чтобы провести в храме первый месяц. Каждому из них предназначался мешок риса, жестяная банка растительного масла, кусок оранжевой ткани, которую надевают монахи. Над всеми этими предметами возвышался бумажный павлин, хвост которого был сделан из денежных купюр. Это были наличные деньги, которые новичку полагается сдать в монастырь. Нынче в Бирме создана современная система народного образования, впервые открывшая дорогу в школу не только мальчикам, но и девочкам. Однако на селе, особенно в Верхней Бирме, многие родители по-прежнему посылают сыновей на 4-6 лет в монастырь. Ибо там мальчиков не только учат грамоте, но и воспитывая у них такие черты характера, как доброта и отзывчивость, формируют высокие нравственные ориентиры.